Глава 31. Еще вечером Сашино предложение действительно казалось мне ни много ни мало обещанием нового светлого будущего. Еще и совместного. О таком я совсем недавно даже мечтать не могла. А утром я вспомнила, что до встречи с этим самым будущим оставалось одно «но». Мне нужно было сообщить о своем решении Виктору Сергеевичу. И поверьте, проблема была не только в том, что мне предстояло уволиться с этого места работы. Пока я ехала в офис, в голове без перерыва крутилась песня «Возьми себя в руки, дочь самурая». Дочерью самурая я, конечно, не была, но взять себя в руки однозначно стоило. Я взяла как могла. По крайней мере, попыталась. И, едва начался рабочий день, вынула из папки чистый лист. Села, решительно схватила ручку и вывела посередине слово «заявление». Знаете, как говорят в таких случаях, даже не верилось, что это происходит со мной. На автомате я написала все по форме, потом прочитала. То есть я действительно сейчас отдам это Виктору Сергеевичу, и все? Босс как раз явился на работу, окинул меня взглядом и потребовал кофе. Сердце дрогнуло и болезненно сжалось. Я запустила кофемашину. Как обычно, как всегда. Уже сколько времени подряд каждое утро начинается именно так, и дальше день идет своим чередом. А теперь конец. Теперь все станет по-другому. Заявление я держала в одной руке, кофе в другой. Чашка дымилась, а я стояла перед дверью кабинета и не решалась войти. «Возьми себя в руки». Ну не ждать же в самом деле, пока кофе остынет. В общем, я зашла не потому, что удалось стать дочерью самурая, куда уж там, а потому что Виктор Сергеевич пил кофе исключительно горячим. Я приблизилась к столу, поставила чашку, бросила взгляд на босса и снова болезненно дернулось сердце, а в горле заворочился тугой колючий ком. Это еще что за ерунда? С каких это пор при виде Виктора Сергеевича у меня в душе бушуют вихри, мне хочется плакать, а еще... Стоп, нельзя давать фантазии ни единого шанса. Лучше приложить нечеловеческие усилия и отвести таки взгляд от его точёного профиля, от широких плеч, которые так приятно гладить, чувствуя под ладонью покрытую испаренной кожу с едва уловимым запахом морского прибоя, их сдержанную мощь и силу, от упрямых губ, горячих, нежных, жадных. Ой, мамочки, да что же это такое, а? Нужно сейчас же прекратить. Я зажмурилась и, лишь отвернувшись, открыла глаза. Набрала в грудь побольше воздуха и уже совсем приготовилась начать. «Варя, вы так поспешно вчера ушли, мы даже не поговорили, и я не успел спросить». Сам того не заметив, прервал мою попытку Виктор Сергеевич. «Тот молодой человек, с которым вы тогда в мою машину въехали, помните? Он кто?» Я растерялась. Даже не сразу поняла, что он имеет в виду. Потом поняла, но не совсем. ДТП с участием Виктора Сергеевича, после которых у меня до сих пор горели уши, случилось не один раз, а два. Так про какого из молодых людей он хочет знать? И спросила. «Это который?» «Оба», — с нажимом сказал он, отпивая горячий кофе. «Ну, один — это мой молодой человек», — смутилась я. Почему-то сказать это Виктору Сергеевичу было тяжело. Слова приходилось буквально выталкивать, они будто не желали срываться с губ. А другой — его коллега, он меня подвозил. Мои щеки загорелись. Ну, конечно, как я могла подумать, что мне это сойдет с рук? Раньше, может, и сошло бы. Раньше босс устраивал аттракционы неслыханной щедрости. Но теперь он без пяти минут семейный человек. Экономный. «Виктор Сергеевич, вы извините, пожалуйста», — заговорила я. Босс смотрел на меня своими невозможными глазами, я снова могла видеть маленькие золотистые крапушки вокруг его зрачков. Боже, ну зачем я подошла так близко? Щеки пылали, в голове мутилось и плыло. Зато теперь со словами все было нормально. Их не надо было выталкивать. Они выскакивали один за другим с пулеметной скоростью, не удержать. Это случайно было, правда. Понимаю, что два раза, но честно, случайно. Если надо, вы скажите, я вам оплачу. Ну, ремонт машины. Не сразу, конечно. Я стала сбиваться и, наконец, замолчала. Благородный порыв загладить вину схлестнулся с осознанием того, в какую неподъемную лично для меня сумму может встать ремонт такой машины, как у моего босса. А, ладно, уже ведь сказала, не брать же слова назад. Надеюсь, на новой работе мне будут платить больше, чем здесь. Но Виктор Сергеевич только махнул рукой. «Не говорите глупости, Варя, машина застрахована. Просто мне показалось...» Он не договорил и отвел глаза. На его лице застыло странное напряженное выражение. «Неважно, значит, показалось». Что ему показалось, я не стала выяснять. Слишком уж мрачные складки залегли у него на лбу. И я вдруг вспомнила, что все еще держу заявление в руке. И даже не успев подумать, насколько сейчас подходящий или неподходящий момент, положила лист на стол Виктору Сергеевичу. «У меня... вот». Он взял, быстро пробежал глазами, нахмурился еще сильнее. Недоуменно посмотрел на меня. «Варя, послушайте меня. Все, что произошло, это вполне преодолимо. Это ни в коем случае не повод для вас увольняться». «Нет-нет-нет, Виктор Сергеевич, вы не подумайте, я не из-за...» «Не из-за вас, я хотела сказать?» «Так это неправда. Как раз из-за него. Потому что видится каждый день таскать ему кофе, выслушивать... Варя, вы забрали костюмы из химчистки? Передайте их моей жене». «Нет, это выше моих сил. Но вряд ли стоило ему об этом сейчас говорить». Я стиснула кулаки, почти не чувствуя боли от впившихся в кожу ногтей. К горлу подкатили слезы, и я с ужасом поняла, что еще немного, и я сорвусь, разрыдаюсь, как последняя дурочка. Нет-нет-нет, надо скорее все это заканчивать. Я выпрямилась и, кажется, даже улыбнулась. «Дочь самурая, да. Просто я уезжаю. Буду жить в столице и работать тоже». Вот, так звучит гораздо лучше. Как будто бы я не глупая девушка Варя, окончательно запутавшаяся в своих чувствах, а взрослый, серьезный человек, который собирается предпринять очень значимый шаг в своей жизни. И модели с ребенком не имеют к этому никакого отношения. Виктор Сергеевич удивленно вскинул брови. «А как же ваш молодой человек?» «С чего бы ему беспокоиться о моем молодом человеке? А, так он решил, что я бросаю Сашу и уезжаю одна?» «Он и переезжает, а я с ним. Там перспективы». Почему-то говорить это ему было приятно. Больно, но приятно. «Пусть не думает. Карьеры и возможности не только у его крутой модели». «Ах, перспективы!» Как-то слишком быстро перебил босс изменившимся тоном. «Что ж, другой разговор. Раз перспективы, то не смею вас задерживать». Он взял ручку и пододвинул к себе заявление. Каждая буква подписи, появляющаяся из-под его пера, отдавалась странной тоской где-то внутри, от которой все сжималось, жгло, обугливалось, скручиваясь в тугую колючую спираль. Такую тугую, что даже дышать было больно. Вот так все просто, да? Словно ничего и не было. А что, собственно, было? Игры с приворотом-отворотом? Эх, Варя, Варя, доигралась. Знакомая размашистая подпись с решительным росчерком на конце расплылась по бумаге. Я судорожно сглотнула и ровно выговорила, глядя себе под ноги. «Простите, а когда расчет можно получить? Мне же в воскресенье уезжать». «Вообще не проблема». Словно сквозь вату донесся голос Виктора Сергеевича. И в этом голосе не слышалось никаких эмоций, только пустота и равнодушие. «Прямо сегодня вас рассчитают. Просто передадите дела новому сотруднику, и все. Можете быть свободны». И все. Я могу быть свободна. Напало какое-то странное тупение. Оно спасало. Прогоняло слезы, помогало держать лицо, выпрямлять плечи. Я кивнула, развернулась и спокойно пошла из кабинета. Задержалась в дверях еще на секунду. Может, сейчас, если он скажет «не уезжай», «мне не нужна она, мне нужна ты, останься», я останусь. И к черту перспективы, к черту все. Но он не сказал. Он даже не поднял голову от документов. Вот и славно. Потому что если бы он хоть что-то сказал, я бы не выдержала, сорвалась. Разревелась бы, наговорила лишнего или сделала бы нечто такое, за что потом было бы невыносимо стыдно. Нет. Совсем не славно. Потому что даже сквозь отупение пробивалась боль и хотелось плакать. Вот только слез уже не было. Но ничего, уезжать всегда проще, чем оставаться. Там будет новая работа, круговерть новых обязанностей. И еще Саша. Я ведь столько лет его любила. Не могло же это пройти вот так за несколько дней. Он все тот же Саша. Я все та же Варя. А это... Я косо посмотрела на дверь кабинета босса. Это какое-то временное помутнение рассудка. Пройдет. События последнего моего рабочего дня слились в невероятный серый туман. Все казалось слегка нереальным, будто происходило не со мной. Никаких поручений уже не поступало. Я механически перекладывала бумаги с места на место, ожидая нового сотрудника, которому должна передать дела. Передать дела. Но где-то в глубине души до последнего момента теплилась надежда, что Виктор Сергеевич будет уговаривать остаться. Ну или хотя бы расстроится, пожалеет. Новенькая пришла буквально через час. Она оказалась миловидной и улыбчивой, с ямочками на щеках. И сообразительная. В общем, очень похожа на меня. Даже слишком, пожалуй. Быстро же мне подобрали замену. А я-то думала, что я на этом месте по-настоящему ценный сотрудник. Почти незаменимый. Нет, ничего подобного. Всего час и готово. Пост сдал, пост принял. Все кончено. Теперь я действительно взяла себя в руки. Сохраняя вежливый и невозмутимый вид, все рассказала, показала, продемонстрировала, где какие документы хранятся, и даже провела мини-экскурс по виртуальным папкам в компьютере. А потом также спокойно, продолжая улыбаться, собрала вещи и ушла. На улице неприлично радостно и весело светило солнце. Вот и зачем? Под настроение лучше бы подошел проливной дождь с грозами. Но в такую погоду усаживаться в душную маршрутку не хотелось. Лучше пройтись пешком. Когда я шла через парк, режим «дочь самурая» закончился. Блаженное тупение прошло. Я почувствовала это резко, как будто что-то внутри, прежде казавшееся прочным, неожиданно надломилось. Тугая колючая спираль лопнула и раскрутилась, в клочья разнося остатки самообладания. Я села на скамейку и, не сдерживаясь, разревелась.